370. Строительный крест сооружается, когда навстречу устремляются несокрушимые стремления и понимание правоты. Не нужно сомневаться, что именно такое состояние вызывает желчь тьмы. Вы знаете все определения, которыми человечество награждает крестоносцев, но также знаете, что этот путь кратчайший. Ум людей видит свои корысти там, где самоотвержение, именно как в некоторых обратных стеклах.